Глава 59. Задумчиво сидела с телефоном в руке, закусив губу. Обидно, но, как ни странно, я понимаю Аллу. Наверное, она права, когда говорит, что я слишком нерешительная, и именно я виновата в этой ситуации. Я и сама это понимаю. Но разве сделанное воротишь? Никто еще не смог вернуться в прошлое и все исправить. Так же, как ни странно, я понимаю Вадима. Я не зря чувствовала, что не мог он меня взять и бросить, и отчаянно искала адекватное обоснование его поступку. Вот оно. Вадим решил, что его проблемы мне не нужны. Он теперь и уехать-то ко мне не может, а я, как он думает, точно не поеду за ним в тот город и не захочу быть девушкой, возможно, осужденного. Ему стыдно в этом признаться. Только он не прав. Я поеду. Хочу в глаза услышать, что он меня бросает. Даже если он сядет, мне все равно. Единственная причина, по которой я откажусь от него, — понимание, что Вадик меня не любит, и больше ничего. Я готова бежать босиком по снегу следом, а он... глупый. Раз я выбрала его, значит, и в беде, и в радости вместе. Иначе что это за отношения? Когда хорошо, то я тебе друг, а когда плохо... извини? Нет, я не такая. И он должен это понимать, прежде чем лишить меня и себя счастья, к которому мы так долго шли. Решительно встала и начала собирать вещи. Завтра утром я отправлюсь обратно. Плевать, что скажет его мама, что скажут другие и даже что скажет он. Я заставлю его поговорить. Хотели от меня решительных действий? Получайте. Спустилась последние ступеньки автобуса и оказалась на асфальте. Оглянулась по сторонам и вздохнула. Вот и снова я здесь. Думала, что никогда не вернусь. Но верно нам твердят изо дня в день. Не зарекайтесь. Никогда не говорите никогда. Не играйте судьбой. Я дважды бросила вызов ей. Когда говорила, что никогда не стану изменять, и когда сказала, что не вернусь сюда. Жизнь заставила меня провалиться по обоим пунктам, зажав обстоятельствами. Пусть я и не изменяла в самом мерзком смысле этого слова, но я переступила грань и выбрала другого мужчину. Что же теперь с этим поделать? Мы не можем справиться с чувствами. Мы не выбирали любить друг друга и никому не желали боли. Поймала такси и поехала прямиком к дому Вадима. Я должна все выяснить. Надеюсь, он не закроет дверь перед моим носом, хоть и просил меня его не искать. Это совсем уж будет не по-мужски, я столько километров проехала ради него. Такси приехало к пункту Б слишком быстро, а я так и не сумела привести мысли в порядок. И когда уже держала руку на кнопке дверного звонка, все еще переживала. Что я ему буду говорить? А если он меня выгонит? А если все равно скажет, что бросает? Черт! Как все запутанно и сложно. Но я приехала не зря. Соберись, Алина. Хватит уже быть тряпкой. Решительно нажала на кнопку и стала ждать. Секунда. Две. Три. Дверь распахнулась. Алина? Синие глаза расширились в изумлении. Ты что здесь делаешь? Поговорить можно с тобой или не впустишь? Спросила я без прелюдий. Держалась ровно, а у самой колени дрожали. Как же хотелось обнять его и услышать, что все хорошо, что он меня любит по-прежнему. Но я не уверена, что ему это нужно. Снова не уверена. Смотрел еще какое-то время долгим взглядом, потом отошел вглубь коридора. «Входи». Зашла следом в коридор и поставила небольшую сумку на пол. Сняла балетки и пиджак и уставилась на Вадима, который наблюдал за мной все это время. «Идем», сказал он, и мы перешли в гостиную. Молча сели на диван, продолжая смотреть друг на друга. «Зачем ты приехала, Алин?» Заговорил он первым, опустив глаза. «Я ведь тебе все сказал по телефону». «Не все», огрызнулась я. «Про уголовное дело и про подписку о невыезде забыл сказать». Синие глаза вновь удивленно устремились на меня. «С мамой твоей вчера удалось побеседовать. Она взяла трубку вместо тебя. Не видел, разве принятый звонок в списке?» «Нет», — не смотрел туда. Ответил он и снова отвернулся. «Значит, теперь ты все знаешь. Что ж, это к лучшему. Тогда ты тем более должна понимать, что теперь я не способен дать тебе ту жизнь, которую ты хочешь». «А какую я хочу жизнь?» Подняла я вверх брови. «Спокойную. Не в этом городе. С мужчиной, который будет рядом, а не за решеткой. «С чего ты так уверен, что тебя посадят?» «Знаю». Ответил он и нервно провел пятернёй по волосам. «Ты плохо меня знаешь еще. Я... импульсивный. Эта драка не первая в моей жизни. У меня уже были заявления за жестокие драки. В прошлый раз доходчиво объяснили, что если будут еще прецеденты, то с ловкой я уже не отделаюсь. Откупиться у нас денег не хватит. Дом так быстро не продать. Это решается только на ранней стадии. А потом деньги уже не помогут, если дело сошьют. Поэтому светит мне от 2 до 5 лет. Как пойдет. Это не просто драка, а нападение с кастетом. Уже гораздо серьезнее статья. У нас с мамой денег хватит только на адвоката, который, может быть, собьет срок, но я все равно сяду». Эта информация выбивала почву из-под ног с каждым новым словом. Я знала, что Вадик горячий, порой без тормозов, но чтобы настолько... Эта новая его сторона характера вовсе не радует. Конечно, если у него уже были проблемы с законом, второй привод уже грозит куда более серьезными последствиями. Так вот почему он решил порвать со мной. Он точно знает, что сядет. «Зачем кастет, Вадим?» Только и смогла я спросить. «Неужели нельзя было решить это иначе?» «Нельзя», — ответил он твердо. «Я хотел, чтобы урод страдал, но перестарался». Мы опять на какое-то время замолчали, раздумывая над сложившейся ситуацией. «Вадим», — мягко положила руку на его плечо. «Но почему ты все взял и решил за меня?» «Потому что я не хочу, чтобы ты была девушкой того, кто сидел. Ждала меня годами и слушала шушуканье за спиной. Я не желаю тебе такой доли». Раздирали на части двойственные чувства. С одной стороны, Вадик прав. Жизнь не будет легкой после судимости ни у него, ни у его девушки. На это далеко не каждая пойдет. Это мужское решение человека, которому не плевать на мою судьбу. Только оборвал отношения грубо. Нужно было объяснить причины и дать выбрать мне самой. Но, с другой стороны, неужели он думает, что проблемы в его жизни меня оттолкнут? Тем более, что он в самом деле это сделал из-за меня. «А теперь послушай меня», — уверенно взяла его лицо в свои ладони. Щетина стала еще грубее и впивалась в пальцы. Он не брился уже несколько дней, под глазами темные круги, тоже переживал. Ему не все равно. Дурачок. «Не смей за меня решать. Кого любить и с кем идти по жизни, я решу сама. Да, я знаю, что до этого я была... Я поступала неумно, наверное. Но сейчас я не собираюсь повторять прошлых ошибок. Я выбрала тебя, Вадим. Я ради тебя бросила мужа. Я перешагнула все свои морали и рискнула быть с тобой. И это значит, что я пойду за тобой хоть на каторгу, потому что иначе грош цена мне. Отношения — это не только вечный праздник, классный секс и пойманные на волне влюбленности единороги, но и трудности, проблемы и неприятности на двоих. На двоих. Ты слышишь меня?» «Ты...» — сказал он негромко, будто сам не верил в то, что говорил. «Ты меня готова ждать? Из тюрьмы?» «Да», — твердо ответила я. «Потому что я люблю тебя. Только после того, как ты бросил меня, разбив мне вчера сердце, я сильно сомневаюсь, что ты любишь меня тоже. Ты столько времени добивался меня для чего? Чтобы потом просто бросить, испугавшись того, что я не пойду за тобой? Ты ведь не спросил меня даже. А если бы спросил, я бы сразу сказала, что не оставлю тебя. Придурок ты!» В конце моей пламенной речи голос звучал все громче и громче, а улыбка Вадима становилась шире и шире. Бесит. Ненавижу, когда мое мнение не спрашивают. Алинка. Вдруг он заключил меня в кольцо своих рук и сжал так, что чуть ребра не треснули. Головой прижался к моей макушке, вдыхая аромат волос. «Я люблю тебя, малышка, я же сказал. Но я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня». «Я буду страдать без тебя, бестолочь!» Пихнула его в плечо. «А не из-за тебя. Ты сам сделал так, что я уже не хочу видеть свое будущее без тебя. А теперь сваливаешь, козел!» В ответ парень засмеялся и начал заваливать меня на диван. Руки мигом заползли под майку. «Эй, убери руки! Я еще тебя не простила, придурок!» Слова потонули в поцелуях. Кажется, Вадим решил выпрашивать прощение по-другому. Подумал, что 2-3 оргазмов мне хватит, чтобы простить. И не прогадал, засранец. Любимый засранец. Секс после ссоры бывает крайне жарким, и я это ощутила не на словах. Ему было все мало и мало. «Только попробуй меня бросить еще раз. Я сама возьму этот твой кастет и отобью тебе яйца», — заявила я после второго по счету захода. «Ого! Да и в тебе открываются неожиданные стороны, моя амазонка», — насмешливо ответил он, притягивая меня к себе на плечо. «Как ты там сказал однажды? Не со мной, значит, ни с кем. Без яиц сложно будет найти другую». «А кто-то тоже одержимый, да?» Синие глаза опять заволокло желанием. «А не только один я». Казалось, что я больше просто не смогу захотеть секса. Но тело немедленно отозвалось на ласки пальцев на моих складочках.